природе, несмотря на кажущуюся внешнюю схожесть вещей и явлений, не повторяется ничто. Как нет одинаковых двух человеческих лиц, точно так же нет и не может быть одинаковых тел и организмов или одинаковых чувств, эмоций и мыслей. При этом каждое чувство и мысль сопровождаются своими, свойственными только им ароматами или зловониями. Следовательно, различие идет гораздо глубже, делая неповторимым индивидуальное выражение человека. Казалось бы, и кости, и мускулы, и нервы состоят из одних и тех же веществ, но комбинации этих веществ, их взаимоотношения и насыщенность излучениями организма совершенно различны. Ядами разложения насыщено тело пьяницы или обжоры. Некоторые из них заживо разлагаются, и от них исходит зловоние. Тело, разлагаясь, начинает смердеть еще до смерти. Сколько людей обладают весьма неприятными запахами, имеются в виду не только грязные и немытые тела, но деление идет много глубже. Аромат или зловоние излучают не внешняя грязь или немытость, но сама сущность человека. Тело может умереть, но тонкая сущность, покидая тело, уносит на себе запах, свойственный ей. Низшие слои астрала полны зловония, и тонкие тела обитателей, несущие в себе те же запахи, примыкают к этим слоям по сходству и соответствию. Но насыщены ароматами высшие сферы. Ароматический аспект Вселенной необычайно широк. Он также широк, как цветовая и световая шкала, ибо каждый оттенок светового луча имеет свой аромат. Комбинация световых лучей сопровождается сочетанием соответствующих ароматов. При утончении обоняния ароматический аспект природы приобретает очень глубокое значение. По запаху можно безошибочно определить сущность человека и болезнь, или даже начало заболевания. Невозможно обнять никакими записями всю широту этого аспекта мироздания, и в большом и в малом запечатлевается он и проявляется во всех явлениях жизни. Жилища человеческие наполнены запахами их слов, мыслей и деяний. Да-да, даже слова насыщены ароматом или зловонием. Отвратительна вонь злобных слов или лжи, или зависти. Все движения человека сопровождаются выделением соответствующих запахов. Можно представить себе, чем наполнены помещения огромных сборищ людей, вертепов, притонов или залы научных учреждений, консерваторий, музеев. Толпа, присутствующая на бое быков или спортивных яростных состязаниях, излучает напряженно свои запахи. Пространство наполнено ими. Аромат сада из роз является очагом благословения для человека. Многие ароматы жизнедательны, некоторые яды благовонны, различие очень тонко. Когда-то наука серьезно займется этим вопросом, медицина уже стоит очень близко к нему, ведь ароматами можно так же лечить, как и звуком или цветными лучами, в тонком мире тонкие тела питаются ароматами. Звуки, световые цвета и ароматы являются пищей людей, достигших известных ступеней развития. Но к ней часто прибегают и обычные люди, особенно художники, композиторы и другие более утонченные натуры. В жизни пейте не только источник звуков и цвета, но и аромата.